Глава 33. Эдисон направился к двери музыкальной комнаты. Стоило ему ее приоткрыть, как в коридор проник синий свет и нестерпимый писк. Новые Генри дружно заткнули уши. «Можно мы сначала поищем в другой комнате?» — спросила Нова и скорчила такую гримасу, что Эдисон закрыл дверь. «Если вам угодно», — пробормотал он и направился к спортивному залу. Здесь тоже было громко. Нова была поражена. Редко ей доводилось видеть столько кошек в одном месте. Большинство стояли парами на раскиданных по залу матах и пьедесталах. Зал освещал красный свет улиточного купола, из-за чего все происходящее выглядело довольно драматично. «Ха! Ха!» — взревел серый полосатый кот и полоснул правой лапой своего противника, тощего черного кота с белыми пятнами. Тот метнулся вперед и впился зубами в переднюю лапу серого полосатого кота. В ответ серый полосатый кот швырнул черного кота на мат, так и не избавившись от его хватки. Наконец он упал на пол и тихо зашипел. «Нокаут!» — объяснил Эдисон. «Если открываешь живот более чем на 3 секунды, ты проиграл!» Нова знала многих из собравшихся здесь кошек и котов. Большинство из них участвовали в состязаниях на звание полуночной кошки. Стелла демонстрировала двойной удар ногой, точно такой же, какой Нова изучала на уроках мистера Марло. Рокко и толстый черный кот, которого Пабло обогнал в башне, выпустили когти и шипели друг на друга. Черное пятнышко возле глаза придавало Рокко забавный вид. Но сейчас кот выглядел диким и опасным. Только в дальнем углу тренировались коты, не участвовавшие в испытаниях. Среди них находились 2 переносца и свиты короля Фергуса. «Смотри!» — Генри указал на группу кошек у левой стены, которые бежали по прикрепленному к стене коврику. Большинству удалось подняться всего на 1 или 2. Но одна кошка добралась до вершины коврика высоко над их головами и оттуда спрыгнула на пол. Нова от волнения перестала дышать. Зато другие коты засмеялись и восхищенно закричали. «Бенджи, ты сумасшедший!» Нова заметила и других бенгальских кошек, которые дико сражались и калашматили друг друга по ушам и спине. «Вот ужас! Он сотрет меня в порошок!» Нова обернулась и увидела Пабло. Прижав уши, он мутным взором наблюдал за бенгальскими кошками. «Из всех кошек мне в пару достался именно Бенджи!» — пробормотал маленький кот. «Мало того, что он сильный и ловкий, так еще и бесстрашный! Из него получится отличный полуночный кот!» «Пабло!» — воскликнул Генри, опустился на колени рядом с котиком и похлопал его по спине. «Тебе тоже храбрости не занимать, и ты тоже сможешь стать отличным полуночным котом!» Генри искоса взглянул на Нову, и она с тревогой посмотрела на него. С некоторыми соперниками у Пабло действительно был шанс. Эти кошки были слишком медлительными и неповоротливыми, так что не смогли бы вовремя среагировать на быстрые атаки. Немного удачи и настойчивости, и Пабло выглядел бы на их фоне достойно. Но Бенджи был не таким противником. Друзья Бенджи тоже заметили Пабло. «Эй, малыш!» — крикнула кошка с заостренной мордой и ярко-зелеными глазами. «Гордись, что тебе удалось продвинуться так далеко! И просто сдайся! Бенджи в отличной форме!» Ха-ха-ха! Она рассмеялась, а кошки громко возликовали. «Нет!» — закричал другой бенгальский кот, который только что попробовал вскарабкаться по коврику и громко плюхнулся с него на лапы. «Мы хотим увидеть это сражение! Удивлюсь, если после него твои ушки останутся такими же очаровательными!» «Ха!» Он усмехнулся, разбежался и предпринял очередную попытку взобраться по коврику. К их группе приблизился Бенджи. Нова была вынуждена признать, что редко встречала таких гибких и одновременно мощных кошек. Каждый его шаг, каждое движение было целенаправленным и элегантным. Из него и в самом деле получился бы великолепный полуночный кот. Он остановился напротив Пабло, который с жалким видом сидел на полу. «Не», — сказал Бенджи, — Он выглядел намного спокойнее, чем обычно, когда резвился и дурачился с другими бенгальскими котами. «Ты уже доказал, что не лыком шит, поверь. Поединок с тобой мне удовольствия не доставит. Спроси у королевы Куин. Я уверен, что во дворце для тебя найдется и другая работа». «Да, придворным шутом!» — закричал кот, который висел на стене, вцепившись в нее когтями, но тут же рухнул на пол. Пабло устало поплелся прочь. Новые Генри последовали за ним и сели рядом, прислонившись к стене возле двери, откуда могли видеть весь зал. Бойцовские коты ахали, шипели и изредка взвизгивали. «Похоже на кошачью музыку», — заметил Генри. Нова погладила спину Пабло. Ему с его лохматой шорсткой здесь было жарко. «Вы мне поможете?» — в отчаянии спросил маленький кот и посмотрел на Нову снизу вверх. Этот взгляд разбил ей сердце. В первых двух испытаниях им удалось поддержать Паблу, применив хитрые и мудрые решения. Но поединок с Бенджи — это совсем не то, что плавание или бег. И разве Бенджи не заслужил стать полуночным котом? Навыками боевых искусств он владел куда лучше других кандидатов. Словно прочитав ее мысли, Паблу сказал: «Ладно, забудьте. Я сам буду тренироваться, а на поединке покажу все, на что способен». Прежде чем Нова успела его остановить, он выскользнул из-под ее ладони и направился к двери. По пути он едва не угодил под удар громадной белой кошки, целившейся в своего противника. «Бедняга», — озвучил Генри то, о чем они оба думали. К ним подошел Эдисон. «И все-таки исход испытаний непредсказуем», — мрачно напомнил он. «Если Пабло хочет знать, как жульничать в поединке, пусть спросит Шаяна. Нам все равно придется нанести ему визит». В отличие от Эдисона, Нова очень любила Шаяна. Порой этот гордый кот вел себя высокомерно, но он всегда действовал честно и справедливо. Но говорить об этом Эдисону она не стала. Он и Шаян были слишком разными. «Зачем нам идти к Шаяну?» — осведомился Генри. Он зачарованно следил за поединком двух огромных персидских кошек, которые скрутились в такой плотный клубок, что уже нельзя было разобрать, где начинается одна кошка и где заканчивается другая. «Кто-то же должен пропустить нас в жилые помещения этих зазнаек. Так почему бы не попросить об этом самого главного из них?» Эдисон решительно направился к двери, всем своим видом показывая, что больше не в настроении отвечать на вопросы. Нова была ужасно взволнована, когда они вошли в царство полуночных кошек. Ей так хотелось увидеть эту часть дворца, но это была не просто экскурсия. Нова надеялась, что им удастся найти здесь изумрудную звезду и помочь Горацио. Эдисон толкнул дверь, но его тут же остановил Леандро, который стоял там на страже. «Что ты делаешь?» При виде новой Генри серый полосатый кот замолчал. «Ах, вот оно что!» — приветливо воскликнул он. «Наконец-то к нам пожаловали почетные полуночные кошки! Я все никак не мог взять в толк, почему вы к нам не заходите?» «Прости, у нас не было времени», — объяснила Нова. «Занятия в школе, да еще забота о Руби и Рике отнимают почти все время. Мы помогаем Паблу сдавать экзамены на звание полуночной кошки и...» Она чуть не рассказала Леандру о поисках изумрудной звезды. Генри быстро пришел ей на помощь. «А еще у нас новый одноклассник и новый учитель из Ирландии, который...» Леандра кивнул. «Сэр Кормак? Я о нем слышал. Хотел бы я с ним как-нибудь встретиться. Половина моих родных — ирландцы, и они часто рассказывают о том, как король Каллахан из Малорании пробивал себе путь к трону. А сэр Кормак — настоящий знаток легенд». Нова заглянула в комнату за спиной Леандро. Ее освещал желтый свет, и в ней тоже стояло множество колонн, по которым кошки могли запрыгивать вверх. Были там и мостки из дерева и металла, небольшие дорожки и горки, а также канаты для лазания и качания. Нова слышала, что полуночные кошки живут в окружении роскоши, и ей не терпелось увидеть это своими глазами. «Не мог бы ты показать нам ваши апартаменты?» — вежливо попросила она Леандра, а Генри добавил. «Здесь приятно пахнет сандалом и розовой водой, и немного рыбой». Леандро рассмеялся и покачал головой. «Это сушеные головы сардин, которые доставили сегодня на барже с внешних гибридских островов. Настоящий деликатес. Все они будут съедены самое позднее, к завтрашнему утру, и ты уже не сможешь их унюхать, Генри». Он подбежал к серебристой миске, ткнул в нее лапой и добавил. «Угощайтесь!» У Новы от вида блестящих рыбьих голов с пустыми черными глазами по коже побежали мурашки. Зато Эдисон не смог устоять перед искушением. Но даже когда он пережевывал лакомство, выражение его лица оставалось угрюмым и замкнутым. «Ах, какая красота!» — ошеломленно произнесла Нова, проходя дальше в комнату. От высокого потолка до пола свисали ослепительные балдахины мягких пастельных тонов. Под ними лежали огромные подушки, которые казались такими мягкими, что на них хотелось немедленно лечь. На полу были разложены блестящие серебристые одеяла. Под одним Нова различила очертания кота, вероятно, спящего. «Здесь мы отдыхаем», — объяснил Леандро. «У каждого есть свое личное пространство». Он поднял занавеску одного из балдахинов, открыв их взору светло-голубую подушку с вышитой на ней буквой «Л». «А вон там они чистят мех и пялятся в зеркало», — пробурчал Эдисон, по мнению которого все это было чересчур. Генри подбежал к ряду зеркал, перед которыми стояли корзинки с маленькими баночками. «Ромашка и пчелиный воск из Венгрии», — заметил он, понюхав одну из них. За спиной Новы раздался знакомый смех. «Твоему носу нет равных, Генри», — сказала Лиса. Нова села на пол поближе к Лисе. «Вот почему твоя шерстка всегда так блестит», — сказала она, любуясь мягким каштановым мехом на теле Лисы. «Как хорошо, что вы наконец-то зашли к нам в гости». Лиса нежно терлась головой о колено Новы. «Но я слишком хорошо вас знаю. Вас привело сюда какое-то важное дело?» Нова сглотнула, с трудом выдерживая проницательный взгляд Лисы. «Дай угадаю», — продолжала Лиса. «Это связано с королем Фергусом». Леандро, который показывал Генри бесконечные баночки с маслами и кремами, резко обернулся. «Этот тиран что-то замышляет. Он никогда бы не явился к английскому двору без надобности». «Мы, полуночные кошки, не спускаем глаз с него и его людей. Что бы он ни планировал, мы сумеем это предотвратить». «Ах, так!» Эдисон подошел к Леандро и злобно на него посмотрел. «Как же тогда переносцам удалось едва не украсть маленьких котят, а потом проникнуть в башню Горацио? Полуночными кошками там и не пахло. Наверное, в этот момент вы пудрили свои шубки». Леандро прыгнул и зашипел. Он разинул пасть так широко, что в нос Нове ударил резкий запах сардин. Эдисон тоже зашипел и вздыбил шерсть. Нова редко видела его таким злым. «Что здесь происходит?» Очевидно, за зеркалами комната продолжалась. Оттуда вышли несколько полуночных кошек во главе с Шаяном. Судя по всему, кошки оторвались от еды, потому что у одной из них изо рта свисал рыбий плавник. Шаян встал между двумя дебоширами и задрал голову. В его серой волнистой шубке мелькнули бегуди. Генри это заметил и с ухмылкой подмигнул Нове. Леандро и Эдисон продолжали стоять в боевой позиции и не обращали внимания на Шаяна. Наконец... Лиса объяснила. «Переносцы смогли незаметно пробраться в башню Горацио. Видимо, они охотятся за котятами». Шаян недоверчиво фыркнул и энергично замотал головой. «Невозможно!» — твердо заявил он. «Мы разработали план, и ни одна из кошек Фергуса не выйдет из дворца незамеченной. За каждым переносцем установлена слежка». Кошки за его спиной смущенно переминались с лапы на лапу. Лиса тихо произнесла. «Мы думали, что они будут оставаться внутри своей группы. Вот почему за переносцами всегда следят только двое из нас». Не сводя глаз с Леандро, Эдисон сказал. «Каким бы ни был твой план, он провалился!» Нова встала и повернулась к Шаяну. «Переносцы были у нас дважды и даже вошли в башню. Что они там искали, я не знаю». Она взволнованно посмотрела на Генри. «В первый раз все выглядело так, словно они хотели выманить из башни Руби и Рика, а во второй раз котята оставались дома наедине с Лилией». Шаян недоверчиво покачал головой и посмотрел на ярко-желтый свет, льющийся в комнату сквозь купол в форме раковины улитки. Его глаза сверкали ярко-зеленым. «Нет», — сказал он и опустил голову. «Короля Фергуса интересует другое. В башне Горацию ему делать нечего. Мы поймали переносцев, шныряющих по дворцу. Вчера они едва не проникли в комнату королевы Куин». Леандро, все еще стоявший напротив Эдисона в боевой стойке, произнес: «В Шотландии котят похищают, чтобы они сражались в королевской армии. Есть вероятность, что Фергус тоже охотится за нашими котятами». Нова содрогнулась от ужаса. «Какая ужасная мысль! Фергус мог забрать у них Руби и Рика!» «Не волнуйтесь», — умиротворяющим тоном произнесла Лиса. «Конечно. Фергус не стал бы похищать здесь котят и увозить их в Шотландию. Он ищет что-то другое. Мы просто еще не поняли, что именно». Нова лихорадочно размышляла, стоит ли рассказывать полуночным кошкам об изумрудной звезде. Она доверяла каждой из них, но вдруг тем самым она предаст Горацио. Если полуночные кошки узнают о пропаже звезды, они сообщат об этом королеве Куин. Но произнести что-либо вслух Нова не успела. Эдисон попятился, повернулся к Шаяну и объяснил. «Пока вы тут возитесь с вашими бегуди, нам пора идти. Нужно охранять котят». «Руби и Рика», — подумала Нова, — «они слишком надолго оставляли их одних».